Творческое кредо «Грамматика жизни». В 50-х годах я 7 лет был корреспондентом «Правды» в Китае, в 60-х 7 лет в Японии, в 70-х 5 лет в Англии. Написал об этих странах 19 книг, разошедшихся общим тиражом в 7 миллионов экземпляров. Поскольку в любой стране автор после уплаты налогов получает не менее доллара с каждой проданной книги, зарубежные коллеги были убеждены, что подобный коммерческий успех принес мне не менее 7 миллионов долларов. Но, во-первых, интеллектуальная собственность у нас недооценивалась. В советские годы я получал не по доллару, а по 2 копейки за экземпляр. Да и эти 140 тысяч брежневских рублей после гайдаровской инфляции превратились в 43 американских доллара. Так что ни яхты, ни виллы у меня нет. Человек, входивший в первую десятку журналистов-международников страны, оказался в категории новых бедных. После путча «Правду» закрыли, а новый руководитель гостелерадио, демократ первой волны, отстранил меня от воскресной международной панорамы, где я 13 лет был одним из ведущих. Пришлось на 4 года уехать в Китай как бы в сахаровскую ссылку, принять приглашение агентства «Синьхуа» на черновую работу в его русской службе. Спасибо российской газете, которая предложила писать для нее из Пекина, а потом взяла в штат обозревателем, каковым я являюсь и поныне. Когда прошла прозападная эйфория Козыревского периода, когда реабилитированная и моя репутация одного из ведущих востоковедов. Меня включили в состав Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, а также Российско-Японского комитета 21 века. Но вернусь к старым временам. Я проработал в газете почти 20 лет, написал 3 книги о Китае и 3 книги о Японии, когда ощутил некое чувство неудовлетворенности от традиционного журналистского жанра. Захотелось рассказать читателям не только об актуальных политических, экономических и социальных проблемах данной зарубежной страны, но и о той почве, в которой эти проблемы коренятся, о той атмосфере, в которой они прорастают, развиваются и вызревают. После возвращения из Токио в Москву я опубликовал в журнале «Новый мир» книгу «Ветка сакуры», рассказ о том, что за люди японцы. Именно ее можно считать воплощением моего творческого кредо. Убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться лишь на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка. Попытка создать путеводитель по народной душе, сформулировать грамматику жизни, дабы объяснить незнакомую страну через ее народ, была новшеством для нашей тогдашней публицистики. И дело не только в своеобразии замысла, и не только в том, что «Ветку сакуры» впервые опубликовал Александр Твардовский, когда выход каждого номера его столь же опального, сколь и популярного «Нового мира» становился событием в духовной жизни страны. Хотя оба этих обстоятельства, безусловно, усилили редкий для журналистской книги резонанс. Главной причиной поразительной для самого автора популярности «Ветки сакуры» стало другое. Читатель воспринял это произведение как призыв смотреть на окружающий мир без предвзятости, без идеологических шор. Самой большой в моей жизни похвалой были тогда слова Константина Симонова. «Для нашего общества эта книга – такой же глоток свежего воздуха, как песни Окуджавы». Но именно поэтому «Ветка сакуры», а 10 лет спустя «Корни дуба» вызвали нарекания идеологических ведомств. Обеим книгам досталось по полной программе. Приостанавливали подготовку к печати, рассыпали набор, требовали изменений и сокращений. Пришлось кое в чем пойти на компромиссы. В Японии ветка «Сакуры» стала бестселлером. Жаль, что СССР не был участником конвенции об авторском праве, и издатели ничего мне не заплатили. Даже британцы, скептически относящиеся к попыткам иностранцев разобраться в их национальном характере, встретили английское издание «Корней дуба» весьма благосклонно. Однако это укрепило позиции не автора, а его критиков. Дескать, идейные противники СССР не случайно ухватились за эти писания, ибо присущая им идеализация капиталистической действительности, отсутствие классового подхода льет воду на их мельницу. Таков был официальный вердикт для обеих книг. Лишь в 1985 году, после неоднократно отклоненных представлений, дилогия «Сакура и дуб» была удостоена государственной премии в области литературы. Мы часто повторяем слова поэта: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Вступая в эпоху глобализации, нам надо осознать, что такого общего аршина не должно быть и при подходе ко всем другим народам. Именно эта истина позволяет моим книгам сохранять актуальность.